Глава 32. После разговора с Йенни, Бэкстером сначала собирался пройтись по своим помощникам и проверить ситуацию. Но по причине обеда и поскольку ему пришлось вставать среди ночи, у него возникло желание отправиться домой и навестить свою кровать фирмы Хестенс. А по дороге он решил посетить место преступления и посмотреть, что там можно сделать. И сначала он достал свой служебный портфель, полученный в наследство от бывшего шефа отдела насильственных преступлений Стокгольма, комиссара Фюлкинга, тоже считавшегося легендой среди коллег. Довольно противоречивой личности, среди подчиненных известного как их собственный комиссар Хроник. Его портфель из коричневой кожи также имел свою историю. Согласно одной из классических полицейских баек, Хроник однажды вынес в нем 12 литров шнапса в связи с облавой в нелегальном питейном заведении в старом городе. И сейчас, в силу своей большой вместительности, он вполне мог пригодиться, если бы Бёкстрем наткнулся на что-то интересное. Поэтому он решил прихватить портфель с собой и сунул в него свой ноутбук и немного разных бумаг по новому делу на случай, если кто-то из любопытных коллег заинтересуется, почему он таскается с ним. На пути из офиса он остановился в дверях комнаты, где сидело большинство из его сотрудников. Они занимались своими делами, разговаривали по телефону, читали или работали за компьютерами. С целью привлечь их внимание, он хлопнул в ладоши, а затем задал общий вопрос. Не случилось ли чего-то, требующего немедленного вмешательства с его стороны? Судя по неразборчивому бормотанию и качающимся головам, ничего подобного не произошло, и Бэкстром позволил себе откланяться. «Окей», — сказал он, — «постарайтесь изменить это дело в лучшую сторону». Сам я поехал на место преступления осмотреть все еще раз в спокойной обстановке. Мы увидимся завтра. «Может, шеф подвезет меня?» — спросила Фелиция Петерсон, которая требовалась заменить Стиксона и возглавить вечернюю смену опроса соседей убитого.